Перекусив имеющимся у него запасе мясом, парень задумчиво посмотрел на резные витражи окна, которые до сих пор продолжали закрывать эту комнату от ветров и непогоды. Задумчиво рассматривая уже пустое помещение, молодой дворянин думал о том, как быстро повелители жизни, которыми себя считали эльфы, превратились в обычную нежить, которая была врагом всему живому. Это ли не прихоти судьбы? Один вопрос все это время беспокоил парня, пока он бродил по городу мертвых детей света. Почему тогда, когда их уничтожали, эльфы не позвали на помощь своих богов? Ведь тогда они были единым целым с Дроу, и вполне могли призвать на помощь себе не только светлых богов, но и темных. Почему они этого не сделали? Или просто не смогли? Может быть, их боги испугались, что проиграют битву не богам, а их аватарам? Сказать сейчас то, о чем могли думать боги 5000 лет назад, студент, первокурсник магической академии просто не мог. Может, когда-нибудь он поймет то, что случилось тогда, когда к стенам этого города подошли 5 аватаров триединого бога людей. Кстати, а почему их было именно 5? Передохнув в этом помещении, молодой дворянин двинулся дальше. Остальное его передвижение по этому дворцу слилось в сплошную череду тихих убийств местных тварей, которые оказались гораздо опаснее, чем те, что были раньше по городу, и попутного очищения попадавшихся ему навстречу помещений, имеющих внутри хоть что-то ценное. Судя по всему, один раз он попал в помещение, которое мог занимать какой-нибудь придворный маг, ведь он обнаружил там целый мифриловый посох, который был украшен различными рунами и десятками самых разнообразных драконьих слез. Самым интересным было то, что в его навершии этого посоха находилась маленькая фигурка крылатого эльфа, выточенная из черной драконьей слезы. Вы можете себе представить подобную трату таких ценных ресурсов? Мало того, что они использовали накопитель, который мог самостоятельно вбирать в себя энергию, как обычный драгоценный камень, так они еще и изрезали его, ведь таким образом они уменьшили его внутреннюю емкость. Но уже было поздно что-либо предпринимать. Главное было то, что в руки парня попался довольно ценный артефакт. Даже навскидку можно было сказать, что этот посох может стоить несколько десятков тысяч золотых монет, а уж с этим кристаллом, установленным в его навершии, он вообще был бесценным. Ведь даже сейчас, не имея большого опыта в оперировании магическими плетениями, Гарзу отлично видел то, что в этом посохе гудит довольно большой объем энергии, готовый вырваться по любому приказу своего хозяина, при этом сформировав не меньше 3 или 4 десятков боевых заклинаний и плетений. И причем не все они имели отношение к магии природы или света. Были и довольно опасные заклинания некромантии и тьмы, не считая всего остального. Представив себе эту мощь, парень только покачал головой. Возможно, ему этот посох и пригодится когда-нибудь. Представив себе картину, как он выходит с таким посохом на магическую дуэль против архимага Таируса, Гарзу тихо хмыкнул. Он отлично знал, что недооценивать этого 300-летнего мага ему не стоит. Наверняка даже у него имеются какие-нибудь козыри в рукаве. И этот старик точно уж сумеет смертельно удивить своего противника, который будет полагаться только на силу подобного артефакта. Аккуратно проверив это помещение, парень обнаружил в нем еще несколько накопителей, а также пару десятков различных книг по магии. Магия, которая упоминалась в этих манускриптах, имела отношение именно к эльфам. Подумав об этом, Гарзу снова тихо усмехнулся. Скорее всего, даже за эти книги эльфы будут готовы поцеловать поисковика в задницу. Хотя, честно говоря, подпускать к себе со спины представителей этой хитрой расы парень не собирался. Кстати, одна из книг, найденных им в этой комнате, парня очень заинтересовала. Он помнил о том, что ему ранее сказала страж башни древнего мага. Она сказала, что древний маг выдавал этим эльфам книги, по которым они обучали когда-то своих детей. По крайней мере, до тех пор, пока они у них рождались. Судя по всему, среди этих книг находилось и то, что очень интересовало молодого дворянина – магия разума. Если это была книга по магии разума древних, то виконту обязательно нужно ее изучить. Но изучать ее нужно втайне от всех, ведь представителей такого направления магии во всем этом мире не очень-то и приветствовали. Да, такие маги были нужны, например, в тайной службе империи, чтобы вызнавать все, что необходимо у тех, кто подозревается в заговорах. Но не более того, такому магу было бы запрещено приближаться к членам императорской семьи, Именно поэтому Гарзу и собирался старательно демонстрировать всем свое непринятие подобной магии, отложив специально в сторону эту книгу, которая могла ему в ближайшее время пригодиться. Молодой дворянин продолжил свой поиск, потратив практически целые сутки на поиск среди этих многочисленных комнат и коридоров. Молодой дворянин понял то, что у него фактически не остается сил на то, чтобы продолжить его. Гарзу решил остановиться в одной из таких комнат, старательно свалив мебель возле дверей, чтобы создать таким образом баррикаду. На окно и в коридоре он намеренно наложил плетение слежения, чтобы вовремя обратить внимание, если кто-либо появится там, после чего позволил себе расслабиться. Хотя сном то, что с ним происходило, назвать было сложно. Он фактически продремал всю ночь, одним глазом осматривая эту комнату. Что поделать, но общее напряжение сказывалось даже на ледяном великане. Проснувшись утром, молодой дворянин быстро осмотрелся. Судя по всему, эта часть дворца никого не интересовала, или же ему действительно удалось скрыть свое присутствие настолько, что местный хозяин просто не понял происходящего, ведь его создания просто исчезали, не оставляя каких-либо следов, которые могли бы указать на то, что с ними произошло. Убедившись в том, что ему ничего не угрожает, виконт быстро перекусил, после чего продолжил свое смертельно опасное путешествие по этому месту. Спустя еще несколько часов своего скрытного передвижения среди многочисленных комнат и кладовых этого дворца, Гарзу наконец-то выдвинулся на ту территорию, где находились различные залы. Он это понял потому, что услышал какие-то странные звуки. Судя по всему, это были какие-то странные завывания речитатива. Местные обитатели творили какие-то ритуалы. Аккуратно заглянув через небольшое окошко, которое выходило в большой зал, и явно служило для присутствия за ними стражников на случай попытки убийства короля эльфов, парень увидел там довольно страшную картину. Освободившись от власти демона лича, местный король, или вернее архилич, в которого он превратился, сейчас старательно наращивал свою силу. Посередине главного зала дворца уже располагался алтарь, который явно состоял из останков бывших поисковиков. Только откуда здесь могло взяться столько живых разумных? Внезапно в голове парня мелькнула страшная догадка, которая заставила обычно неподвижное лицо сына мага поморщиться словно от сильной зубной боли. Неужели во дворце, как и во всех странах, в подвалах есть клетки, где эта нежить могла держать живых пленников? Если все было так, то убив демона лича, виконт развязал руки этим тварям, которые тут же старательно принялись приносить всех живых в жертву, для того чтобы усилить свою мощь. Расположившиеся вокруг этого мерзкого артефакта, который из себя сейчас представлял пышущий во все стороны энергиями смерти и боли алтарь, около десятка личей, старательно исторгали из своих костяных пастей какую-то темную дымку, издавая при этом какую-то странную мелодию. Создавалось впечатление, что они воют в унисон, но этот вой как-то странно заставлял голову парня гудеть, словно она пыталась противостоять подобному давлению. Внезапно парень увидел то, как в зал медленно вошел человек. Это был поисковик. Судя по его безвольному движению, этот звук, который издавали личи, привлекал разумных, порабощая их разум. И теперь парень понял, почему он чувствует в своей голове такое странное гудение. Видимо, не зря у придворного мага короля эльфов была книга о магии разума. Если так все обстоит на самом деле, то этим чудовищам нет никакой причины охотиться за живыми, которые проникнут на эту территорию. Им достаточно просто собраться вот так, в круг, и завыть их речитатив. Живые, до которых докатится эта вибрация, сами придут сюда на убой, словно какая-то бездушная скотина на бойню. Точно так же, как пришел этот самый поисковик. Да, Гарзу было жалко этого разумного, только у поисковиков существует правило не вмешиваться тогда, когда какой-то поисковик по собственной глупости погибает, ведь тогда погибнешь и ты. Внимательно осмотрев помещение зала, Гарзу заметил, что на королевском троне продолжает восседать какое-то страшное существо. Судя по энергии смерти, которая била во все стороны, это был действительно архилич. Благодаря тому, что 5000 лет он вел довольно активную жизнь, это существо уже достигло своего предела и было готово в любой момент перейти грань между архиличем и демоном личем. Подумав об этом, молодой дворянин судорожно сглотнул вязкую слюну, которая перекрыла ему горло. Второй такой драки он просто не выдержит, поэтому нужно срочно что-то предпринимать. Задумавшись, парень вспомнил о том, что в королевских дворцах обычно есть специальные служебные проходы, сквозь которые слуги перебегают мимо залов, чтобы не привлекать к себе внимание дворян, которые там находятся. Скорее всего, и здесь было точно так же. Горзу внимательно осмотрел территорию и понял то, что рядом с ним действительно есть такой коридорчик. По нему можно было быстро добраться фактически за спину этого монстра. Постаравшись как можно меньше шуметь, молодой дворянин скользнул по этому проходу, стараясь не привлекать к себе лишнего, и поэтому могущего стать смертельным, внимание. Пока нежить была занята тем, что готовила свою новую жертву на заклание, Горзу, старательно прикрывшись плащом разведчика, пытался подобраться как можно ближе к своему врагу, который не выпускал из своей костистой лапы короткий скипетр, изготовленный из какого-то темного материала. Украшавшие его драгоценности все по сути являлись накопителями энергии. Парню пришлось отключить свое магическое зрение, иначе этот артефакт его слепил всей энергией, которая в нем была накоплена. Самое страшное было в том, что в нем была накоплена энергия смерти. Теперь парень видел прямое подтверждение тому, что именно благодаря этому артефакту и была создана та самая костяная тварь под стенами города. С учетом этого, у местных тварей не должно было возникнуть никаких проблем, если они захотят, чтобы в город вошли поисковики для того, чтобы стать очередными жертвами на этом алтаре. Ведь они могут просто заставить костяную тварь пропустить их. Медленно и аккуратно передвигаясь, от шторки к шторке, виконт старательно кутался в свой плащ, чтобы местные твари даже не почувствовали его сердцебиение. Уж это правило на уроках некромантии ему хорошо преподавали. И поэтому Горзу превосходно знал то, что стоит только местным тварям обнаружить его по сердцебиению, то его песенка будет спета. Мертвому королю будет достаточно навести на него свой скипетр, чтобы одним выплеском энергии уничтожить и самого парня, и половину дворца в придачу. Хотя если подумать, этот монстр мог справиться с молодым дворянином даже собственной силой, не прибегая к помощи древнего артефакта. Сейчас Горзу было нужно выждать только нужный момент. Именно для этого было необходимо немножко подождать. Подобравшись практически под руку нечисти, виконт замер, сжимая в руках меч драконьего пламени. Сейчас все зависело от точности и скорости его действий. Внезапно мертвое существо, которое ранее было великим королем империи эльфов, встало, чтобы принять в себя энергию разумного, вновь принесенного в жертву. Именно в этот момент Горзу смог как следует разглядеть архилича, который уже готовился перейти на другой уровень своего небытия. Судя по всему, тот демон-лич, с которым Горзу столкнулся в башне древнего мага, смог каким-то образом перепрыгнуть эти метаморфозы, ведь его останки так и остались в спальне древнего мага, и лишь потом эта тварь изготовила из них основу для темного артефакта контроля нежити на территории города. Здесь же все происходило так, как должно было бы быть. Кости скелета древнего существа уже настолько пропитались его силой, что практически уже кристаллизовались, и сами напоминали прозрачное темное стекло, внутри которого металась энергия этого страшного существа, которое требовало высвобождения. Горзу от любопытства едва не потерял контроль и чуть не встал в полный рост, чтобы рассмотреть это уже полудемоническое существо в момент его метаморфоз. Когда произошло это, тело, распятое на алтаре, выгнулось, после того как в него вонзился странный костяной кинжал, и парень буквально увидел то, как сквозь все поры его тела вверх взмыла кровь этого несчастного, совершившего глупости, пришедшего сюда без какой-либо защиты от воздействия на его разум нечисти. Да кто же мог подумать о том, что местные твари могут применять магию разума, для того чтобы приманить жертву на алтарь? Правильно, никто. Даже Горзу, который был здесь уже второй раз, не знал о подобном. Судя по всему, его собственная природная защита разума, которая ему досталась от тела дракона, и не позволила нечисти воздействовать на его разум точно так же, как она воздействовала на этого несчастного, который сейчас исходил дикими воплями, наблюдая за тем, как сама жизнь уходит из него и сгущается над его телом в одну большую кровавую каплю. Внимательно наблюдая из-под своего плаща за поведением мертвого короля эльфов, Горзу внезапно заметил то, что у него на голове находится очень интересная диадема. Она была выполнена из какого-то темного металла, который в виде тончайших кружев охватывал голову короля, создавая видимость темного нимба. А мельчайшие драгоценные камни, прекрасно обработанные словно роса, покрывали его нити. Один камень, странно голубого цвета, сиял во лбу древнего существа. «Неужели это тоже какой-то артефакт?» – задумался Горзу, ощущая, что от этой диадемы также идет какая-то волна магии, словно она живет своей собственной жизнью. «Если это так, то мне и этот артефакт может пригодиться. Кроме того, ведь это, скорее всего, корона короля эльфов. Даже если она не является артефактом, что вряд ли возможно, то вполне можно будет ее потом продать самим эльфам». Сомнения парня по поводу того, что эта диадема могла быть обыкновенным украшением, были вполне понятны, ведь эльфы настолько кичились своей силой, что старались буквально везде окружать свою жизнь артефактами. И чем сильнее были такие предметы в плане используемой энергии, тем было лучше. Для примера можно было привести тот же скипетр короля эльфов. Тихо усмехнувшись своим мыслям, Виконт подумал о том, что жадность когда-нибудь его сгубит. И он медленно потянул из ножен второй клинок драконьего пламени. Когда тело поисковика, принесенного в жертву, внезапно иссохло и втянулось в алтарь, изменяя и совершенствуя его, капля его крови, сгустившаяся над алтарем, внезапно рванулась в сторону короля мертвых, который приветственно раскинул свои руки в стороны. Это был тот самый момент, который и ждал Горзу. Когда капля крови вонзилась в тело мертвого короля, тот взвыл от радости, ведь он только что получил силу, и поэтому ему было чему радоваться. Каждая капля пролитой крови, каждый крик мучительной боли, который раздавался в этом зале, подводили это существо все ближе и ближе к его цели. Ведь демон-лич мог контролировать практически всю нежить на территории этого города. Возможно, этот король мечтал о чем-то еще, кто теперь может об этом сказать? Резко взметнувшееся рядом с ним тело молодого дворянина сверкнуло двумя изумрудными клинками, перечеркивая его руку, которая сжимала скипетр короля, и отсекая ему голову. Единым движением парень толкнул бедро вперед, распахивая под падающие предметы свою походную сумму. Как и следовало ожидать, голова и скипетр, с остатками руки мертвого короля, рухнули прямо в бездонную пропасть древнего артефакта. Как только это произошло, молодой дворянин, тут же развернувшись, исчез за спинкой трона древнего короля эльфов. Надо ли вам говорить о том, что это сооружение, простым креслом, или даже троном, назвать просто язык не поворачивался. Слишком уж большим и великолепным оно было. Да Горзу, под действием своей жабы, которая его душила все это время, мог бы утащить и этот трон. Только сейчас это было очень опасно. Старательно завернувшись в свой плащ, Виконт прижался спиной к трону, стараясь понять, сумел ли он все проделать достаточно быстро, чтобы остальные твари не поняли произошедшего. Судя по тому, что твари замолчали и перестали завывать, они все-таки поняли, что произошло что-то не так. Рухнувшие назад в кресло тело древнего короля все так же продолжало источать довольно мощную силу смерти, хотя уже не так, как было только что, когда он был еще целым. Судя по полупрозрачности его костей, этой твари оставалось буквально еще пара жертв, чтобы стать демоном-личем. Представив себе мощь артефактов, которые можно было создать из таких останков, молодой маг только смог тяжело вздохнуть из-под капюшона плаща разведчика. Сейчас ему нужно было выбраться отсюда живым. Может быть, потом, когда-нибудь он сможет добраться до остальных останков этой твари. Внезапно в зале раздалось какое-то странное рычание. Судя по всему, один из архиличей, который уцелел, сейчас старательно пытался раздавать приказы. Аккуратно выглянув из-за трона, молодой дворянин понял, что этот монстр обратил внимание на то, что случилось с мертвым королем. Судя по посоху, которым он размахивал, в прошлом это был архимаг древних эльфов. Что тут можно было бы сказать, такой противник очень опасен. Видимо, эту тварь очень беспокоило то, что исчез скипетр короля. Еще раз выглянув из-за трона, парень вздрогнул. Судя по всему, этот архилич понял то, что тот, кто это натворил, сейчас находится в зале. И сейчас он творил какое-то странное заклятие, которое, видимо, должно было обнаружить живое существо. Отлично понимая, что все время рассчитывать на защиту плаща разведчика ему не стоит, Горзу резко выдохнул. Он отлично понимал, что очень сильно рискует, убирая единственное препятствие, которое его может защитить. Но выбора не было. Жадность превыше всего. Парень резко вскочил на ноги, чем вызвал радостный вопль присутствующей нечисти, которая обнаружила его присутствие, и вцепился в спинку трона короля обеими руками. При этом он тут же нажал нужный камень на браслете и повернул его. Скорее всего, архилич догадался, что происходит, и попытался атаковать его своими плетениями из посоха. Но было уже поздно. С резким и странным щелчком, из этого древнего зала исчез не только человек, который посмел украсть у них реликвию. Исчезли и останки мертвого короля, вместе с его огромным троном. Глава 5. Башня Андирадуса. Свои, свои! Яростно заорал Виконт, когда перед глазами в яркой вспышке появилось то самое помещение, куда прошлый раз его телепортировала площадка перед зданием башни. Свои, атаковать не нужно. Молодой маг отлично понимал то, что защита древней башни действует даже внутри, и наверняка попытается уничтожить объект, который источает какую энергию смерти, как останки мертвого короля эльфов. Тут же он попытался спрятать эти останки, чтобы не провоцировать каких-либо угроз со стороны системы защиты. «И откуда же ты притащил такую гадость?» Гулко раздался голос стража дракона, который удивленно пытался, видимо, понять, что же притащил вместе с собой странный человек, в котором течет кровь дракона. «Тебе что, находок в этой башне было мало? Зачем было тащить сюда такую мерзость? Затем, что мне такая вещь может пригодиться?» Расслабленно усмехнулся молодой дворянин, похлопав по огромному и прекрасно выполненному трону бывшего короля эльфов. «Всю жизнь мечтал о таком кресле. Вот теперь и приобрел, по случаю. Ну попутно, прихватил немножко артефактов, для того чтобы делать различные амулеты. Судя по той энергии, которую источали эти, как ты говоришь, артефакты, можно понять то, что ты решил заняться темной магией». Задумчиво усмехнулся каким-то своим мыслям страж-дракон. «А ты знаешь, как влияет эта магия на того, кто ее использует? Тем более, кто использует вот такие артефакты, обладающие подобной мощью?» «Догадываюсь». Расслабленно доставая из своей походной сумы флягу с водой, отмахнулся от подозрений стража-дракона молодой дворянин. «Мне теперь главное, все это сберечь, так как в академию с подобными вещами лучше не соваться. Там быстро можно получить столько проблем, что вовек не разберешь. Ты имеешь в виду, что у тебя целый набор темных артефактов?» Задумчиво переспросил дракон, совершенно не пытаясь скрыть своего удивления. «Ну и что в этом такого? Еще в мое время все отлично понимали необходимость наличия подобных артефактов. С учетом того, что магам, практикующим темные искусства, необходимо на чем-то практиковаться. А на чем практиковаться, как не на таких артефактах? Видимо, в ваше время такие маги легко и просто могли практиковать свое искусство». Сделав большой глоток, задумчиво пробормотал Горзу, закрывая флягу и устало откидывая на ручку трона древнего короля эльфов. «В наше время у таких магов просто огромные проблемы, ведь все то, что имеет отношение к темным искусствам, старательно уничтожается. Да, подобные артефакты стоят огромных денег, только тому, кто их привезет, сначала необходимо доставить эти артефакты, а потом попытаться их еще и продать, так как тот, кто попытается продать этот артефакт, тут же будет причислен жрецами Триединого Бога к темным силам, и его постараются тут же уничтожить, не говоря уже про того, кто попытается выкупить такой артефакт. Но как же вы сражаетесь с нечистью и нежитью?» Судя по вопросу, древний страж-дракон растерялся и просто не знал того, как нынешние поколения сражаются с такими тварями, как те же личи. Ведь для того, чтобы упокоить правильно нежить, нужны некроманты, а чтобы сражаться с темными силами, нужны темные маги. Как же так, если у вас их нет, то ваша цивилизация очень уязвима перед подобными нападениями? Я-то это уже знаю. Устало отмахнулся от невидимого собеседника молодой дворянин, прикрыв глаза и пытаясь немножко расслабиться. Только вот это надо говорить не мне, а священникам Триединого Бога. Ведь они старательно пытаются показать всем, что их бог и является единым защитником человечества, и поэтому только ему должны поклоняться люди. «Ты все время упоминаешь этого триединого бога?» — задумчиво переспросил страж-дракон, словно пытаясь что-то вспомнить. «А ты случайно не помнишь описание этого божества? Дело в том, что во времена моей молодости у народа людей также существовало божество, только оно было не слишком уж добрым и светлым, как ты мне сейчас рассказываешь. Может быть, с тех самых пор уже все изменилось, и у народа людей появился новый бог? Тогда, в древности, у людей было три бога, они были братьями, близнецами, и черпали силу от своих верующих. Все они воплощали в себе три ипостаси одной сущности. Первый из братьев был светом, который освещал все и давал жизнь. Второй был тьмой, который спасал от яркого уничтожающего все света, и позволял выживать тем, кто слабее. Третий же был промежутком между двумя, он был серым богом, богом сумрака, богом теней. какой из этих богов сейчас выжил. Раньше религия людей была взаимосвязана между собой, и нельзя было принести жертву одному из богов, забыв других. Таким образом можно было вызвать гнев этих божеств на себя. Молодой дворянин ничего не ответил стражу-дракону, и сделал вид того, что он задремал. На самом деле парень задумался о словах древнего существа. Неужели религия людей настолько изменилась за эти тысячи лет? Страж-дракон упомянул о том, что раньше у людей было три бога-близнеца. Все они воплощали в себе три стороны одного и того же, сути этого мира день, ночь и сумрак, то самое состояние, которое обычно разделяло тьму и свет. Неужели теперь перед людьми стоит триединый бог, этакая своеобразная спайка трех божеств, объединившихся воедино? Если аватары действительно имели отношение к различным богам, 5000 лет назад, когда случилась война богов, то становилось понятно то, каким образом аватар светлого бога мог наложить такое смертоносное проклятие на древнюю столицу эльфов. Ведь если это на самом деле был аватар бога тьмы, то для него ничего не стоило наложить подобное проклятие. Старательно делая вид, что он спит, молодой дворянин размышлял на тему превратности судьбы. Кто знал, что древнюю тайну еще более древних богов парень узнает от навечно прикованного к своему месту заключения стража, дракона. Даже сейчас парню было немного не по себе, когда он узнал, что находится поблизости от души, которой раньше принадлежало это тело. Хуже было другое. Честно говоря, Горзу опасался того, что дракон узнает свое тело, и потребует вернуть его назад. Но тогда куда деваться самому Виконту, ведь он уже привык к этому телу, и сроднился с ним. Ну, судя по всему, те тысячи лет, которые провел в заключении дракон, не способствовали развитию его памяти как таковой. Он почувствовал родственную кровь, но не мог понять причин, которые могли побудить кого-либо из его родственников соединиться в браке с кем-либо из людей, чтобы породить такое странное существо, как Горзу. Хотя надо было отметить, что парень больше опасался самого дракона, зная то, что на его стороне огромные опыты тысячелетия, благодаря которым он изучал различную магию, среди которых была и магия хаоса. Честно говоря, когда парень думал об этом, то ему становилось действительно страшно. Неужели эту магию можно использовать в мире Ринар? Он уже слышал и от древнего мага Андирадуса, и от самого стража, дракона о том, насколько это мощная магия. Судя по всему, она была очень разрушительной, и ее проще всего было использовать для того, чтобы нанести кому-то страшный вред. Кстати, в одном из своих уроков, древний маг упоминал о том, что магия хаоса очень опасна тем, что также изменяет и того, кто ее использует. Именно поэтому древний маг Андирадус просил не особо доверять стражу, дракону, так как он очень долгое время использовал эту магию, пока изучал. Что поделаешь, но запретить ему подобное никто не мог, ведь этот страж-дракон был навечно прикован к вратам в мир хаоса. Благодаря этому он мог смотреть туда и учиться, получая оттуда знания. Судя по тому, что страж-дракон замолк, прекратив свой допрос, Виконту удалось обмануть его, когда он делал вид того, что заснул, и тот отстал от парня. Видимо, древнему существу было что обдумать, пока его оппонент отдыхает. Тем более, что парень сообщил ему такие странные новости, которые касались именно артефактов, используемых в этом мире. Темные артефакты преследовались, так же как и маги, которые их использовали. Уже только эта информация могла напрячь того, кто использовал магию хаоса. Ведь он, по меркам священников триединого бога, вообще был воплощением самых злых и потаенных глубин ада, того самого места, куда отправляются все преступники и демоны после своей смерти, чтобы вечно гореть во всепожирающем пламени, и чувствовать то, как постепенно сгорает твоя собственная душа. Хотя о какой душе можно говорить у того же демона? Откуда у демона может быть душа? Да, не Горзу задавать такие вопросы, ведь он сам по сути является гомункулом. Но душа у него все-таки есть. Вполне возможно, что и у демонов есть души. Но чтобы это понять, нужно попытаться пообщаться с представителями этой странной и довольно опасной расы. Задумавшись об этом, молодой дворянин с большим трудом сдержал ухмылку на своем лице. Ведь он сейчас изображал спящего. А какие усмешки могут быть у спящих? Явно не такие уж и ехидные, как та, которая едва не появилась на лице парня. Ведь он сейчас очень живо представил себе картину того, как общается с демонами. А чего уж мелочиться. Давайте уже сразу архидемонов. Ведь с такой тварью самое милое дело пообщаться. Представив себе то, как он приглашает это кровожадное и безумное существо за стол, чтобы попить с ним какого-нибудь травяного отвара, или же Иля. Парню пришлось перевернуться, чтобы он смог сдержать смех, воткнувшись лицом в свою походную сумму. Действительно, напряжение последних дней очень сильно сказалось на нем, раз он позволял себе подобные нервные срывы. Еще бы, как можно было бы назвать истерический смех у парня, который вывалился в этом помещении в обнимку с громадным драгоценным креслом, на котором зависли останки древнего и довольно опасного существа, которое находилось уже на середине перехода между Архиличем и Демоном Личем. Кое-как успокоившись, он все-таки смог взять себя в руки. Сейчас ему нужно было тщательно обдумать все свои последующие действия. Возвращаться в руины ему не было никакого смысла. Скорее всего, нежить сейчас будет старательно искать своего врага. Поэтому парню не остается никакого другого выбора, как возвращаться в приграничный городок. К тому же, каникулы уже заканчиваются, и ему необходимо вернуться в столицу, чтобы продолжить свое обучение в Академии магии. Кроме того, ему нужно реализовать всю ту мелочевку, которую он пособирал в руинах этого мертвого города эльфов. Да, парень привлечет к себе очень много внимания артефактами и амулетами, которые явно имеют отношение к древним эльфам. Но, по крайней мере, он будет защищен от всего этого, находясь на территории Академии. Вспомнив про Академию, парень еле заметно поморщился. Что ни говори, а ему было необходимо заранее продумать свою линию поведения в отношениях с архимагом Таирусом и библиотекарем. Этот древний вампир также вызывал очень сильные подозрения у парня. Тяжело вздохнув, Гарзу медленно перевернулся и улегся поудобнее. Да, ему придется здесь немножко побыть, чтобы обдумать все происходящее, прежде чем продолжать разговор со стражем, драконом. Дополнительно ко всему прочему, молодому дворянину необходимо тщательно перебрать все свои находки, чтобы оставить самые опасные здесь, под охраной многочисленной армии големов. Даже то, что эти вещи находились в его походной сумме, не гарантировало безопасности как самих артефактов, так и парня. Поэтому он не собирался тащить с собой скипетр древнего короля эльфов, так же как и его собственные останки вместе со странной диадемой. Все это останется в походной сумме эльфа, которая ему досталась в наследство. Усмехнувшись, парень вспомнил о том, что у него до сих пор в сумке валяется труп старика, который он хотел бросить возле стен руин на прикорм костяной твари. Но теперь парню придется сделать с этим трупом что-то другое. Ведь ему пришлось телепортироваться прямо из главного зала королевского дворца, чтобы избежать атаки многочисленного отряда личей и архиличей. А это очень затратная процедура. Тем более, что он стащил вместе с собой трон с останками древнего короля. Сейчас парень отлично понимал то, что такие останки оставлять там было просто нерационально. Скорее всего, мертвый архимаг эльфов наверняка попытался бы использовать эти останки для того, чтобы создать какой-нибудь смертельно опасный артефакт для себя. И почему-то Гарзу был уверен в том, что у этих костяшек, которые когда-то были великими магами, все получилось бы. Потом, после того как он разберется со всеми трофеями, парень отправится через проклятую пустошь в сторону приграничного городка. В этом году ему приключений хватит. Поэтому Гарзу собирался отдохнуть уже где-нибудь в другом месте, где не так много всяческих эмоций и опасностей. Покинув башню древнего мага, с помощью телепортационной площадки, Гарзу уже привычно осмотрел знакомое пространство, на котором были разбросаны с виду безобидные камни. На самом деле, это были смертельно опасные големы, которые могли в любую секунду ожить и атаковать своего врага. Тяжело вздохнув, Виконт быстро прокрутил в своей памяти события последних дней. Ему пришлось потратить 3 дня на то, что он тщательно отбирал среди своих находок самые опасные артефакты, чтобы оставить их здесь. Для этого он использовал кабинет бывшего хозяина этой башни. По крайней мере, в это помещение у него был доступ. Старательно перебрав все имеющиеся у него артефакты, Гарзу разложил их на 2 походные суммы. Самые опасные артефакты, вроде скипетра короля древних эльфов, парень оставил в сумме эльфа, старательно отделив его от других артефактов кожей дракона, которая у него была в запасе. К сожалению, этот кусок был не сильно велик, и его пришлось тщательно разделить. Ведь кроме этого скипетра у него также были останки самого этого короля. Фактически полупрозрачные кости в любой момент могли превратиться в опаснейшее оружие. Поэтому их также нужно было беречь и хранить. Возможно, когда-нибудь Гарзу и достигнет того уровня, на котором сможет изготавливать из таких предметов какие-нибудь амулеты или артефакты, с помощью которых сможет разделываться со своими врагами. Все это будет в будущем. Также он перебрал и книги, которые собрал из другой башни древнего мага, отобрав среди них те, которые его могли заинтересовать в первую очередь. А как известно, самое главное, что его сейчас интересовало, это была артефакторика, ну и магия разума. Ведь ему нужно знать, как можно противостоять архимагу Таирусу. Слишком уж обнаглел этот старик за последнее время. Поэтому парень отлично понимал, что ему не удастся увернуться от столкновения с этим древним, но смертельно опасным магом. Убедившись в том, что все опасное он оставил в безопасности, виконт, тяжело вздохнув, покинул убежище, которое теперь имел на территории проклятой пустоши. Главной проблемой для парня теперь было то, что ему нужно было выяснить, кто именно владел дневником древнего поисковика, погибшего больше 500 лет назад. Ведь этот разумный наверняка мог знать дорогу к башне древнего мага и в любой момент мог привести к ней довольно крупный отряд поисковиков. Да, у них не было бы шансов спастись при столкновении с големами. Но даже то, что они могли просто обнаружить эту башню, и кто-нибудь из них мог бы потом сбежать и выжить, уже заставляло парня нервничать. Именно эти мысли давали понять парню, что это убежище не настолько уж и безопасное и никому неизвестное, насколько бы ему этого хотелось бы. Поэтому ему предстоял еще серьезный разговор с высшим вампиром, который старательно изображает из себя доброго и пухлого библиотекаря. Кроме того, у этого разумного существует какой-то странный путь, с помощью которого он может проносить на территорию Академии магии различные запрещенные предметы. Виконту бы не помешало такое знание, если у него все получится. Еще раз тяжело вздохнув, парень окинул взглядом пустое пространство, заставленное зачарованными камнями, и решительно шагнул вперед. Сейчас ему нужно было вернуться на территорию Империи Рикон, чтобы начать решать свои вопросы. Благодаря тому, что он сейчас несет в походной сумме, у Горзу больше не будет проблем с тем, как оплатить свое обучение в Академии магии. Более того, у виконта теперь имеется своя собственная казна. Возможно, она и не сильно велика. Парень просто не считал того, сколько он различных драгоценных материалов и камней высыпал в свою походную сумму, когда грабил сокровищницу древнего мага. Это не имело значения. Главное было в том, что в этом году молодому магу предстоит участвовать в магических поединках между студентами различных курсов. Горзу хорошо знал то, что благодаря своему поведению уже завел довольно многочисленную армию врагов, которые тут же постараются на нем отыграться, используя во время этих поединков самые смертоносные плетения, на которые они будут способны. Одно это давало понять парню, что его жизнь находится под большой угрозой. Именно поэтому Горзу и собирался подготовиться как следует к такому виду учебных поединков, в результате которых он может очень быстро из разряда живых отправиться в разряд покойников. Для этого ему было необходимо заранее подготовить себе некоторые артефакты, которые он мог бы использовать во время такого учебного поединка. Как говорил ему древний маг, перед тем как действительно стал нежитью, для того чтобы студенты могли максимально проявить свои способности, ему наверняка запретят использовать какие-либо артефакты, имеющие возможность нападения. А вот амулеты для защиты, скорее всего, в запрещенный список не попадают. Поэтому парень собирался использовать некоторые накопители для того, чтобы иметь возможность держать свою защиту в постоянном напряжении. Ведь наверняка те, кого против него поставят на этих соревнованиях, будут более опытными и постараются по максимуму нанести ему возможный вред. Именно поэтому виконт и собирался постараться изготовить себе амулет, который при активации будет использовать для создания защитного поля энергию собственного накопителя, чтобы его носитель мог сосредоточиться на атаке противника. Но все это можно будет обдумывать, находясь уже на территории Академии. А сейчас парню было явно не до этого. Внимательно проверив на карте направление движения в сторону приграничного городка, Горзу специально пошел, немного изменив свой маршрут. Он отлично помнил причины для этого. Ведь если поисковик будет постоянно выходить из одного и того же участка проклятой пустоши, то наверняка жителей приграничного городка заинтересуют такие странности. Особенно в том случае, если этот поисковик постоянно будет приносить довольно хорошие трофеи из проклятой пустоши. Значит, скорее всего, он нашел какие-то руины, где можно безнаказанно пошарить. И значит, в ближайшее время к такому поисковику в напарники постараются набиться другие поисковики. И это будет только в лучшем случае. В худшем случае, за ним постараются проследить, или же захватить его самого и выпытать у него маршрут к безопасному и столь прибыльному участку. Что тут можно было сказать? Жизнь поисковика полна опасностей, и самой главной опасностью среди всех являются не монстры проклятой пустоши, а такие же товарищи, поисковики, которым просто везет гораздо меньше, чем тебе. Это правило Гарзу усвоил практически сразу. Более того, он уже успел убедиться на опыте княжны Сиары в том, что местные поисковики совершенно неразборчивы в том, что нужно делать ради прибыли. Если им заплатят за твое убийство, они могут даже выпить с тобой за одним столом за твое здоровье, которое следом постараются у тебя отнять, как только ты отправишься к проклятой пустоши. Все это было понятно и легко предсказуемо. Именно поэтому молодой дворянин и не собирался что-либо продавать в этом городе. Он слишком хорошо убедился в том, насколько подлыми могут быть местные жители. Особенно ему не нравилось то, к каким результатам может привести излишняя болтливость посторонних. А уж про болтливость торговцев тут и говорить не стоило. Именно поэтому парень и не собирался торговать на территории приграничного городка. Тем более, если у него уже заранее договорено о продаже его находок на территории столицы империи. Но в данном случае, одной из самых опасных частей его предприятия может быть именно дорога в столицу. Ведь по какой-то странной причине, Гарзу догадывался о том, что местный градоначальник так ничего и не сделал с разбойниками. Скорее всего, этот старик уже уверил в себя в том, что наглый дворянин сложил свою голову где-нибудь на просторах проклятой пустоши. К сожалению виконта, ему придется градоначальника немного разочаровать. Представив себе его лицо, молодой дворянин тихо рассмеялся. Что поделать, но ему предстояло сильно удивить этого толстого клерка. Вот же странность. Все клерки, которые по какой-либо причине становились градоначальниками, внезапно остановились до невозможности толстыми. Возникает вопрос, неужели так на них влияет их место, которое они занимают? Неужели те стулья градоначальников, на которых они сидят, настолько заколдованные, что превращают своего носителя в какое-то подобие жирной свиньи, буквально в течение пары лет? Эту загадку Гарзу не надеялся раскрыть сразу, как только задумается над ней, ведь над ней наверняка задумывались и другие, более умные представители дворянского сословия империи. Аккуратно перешагнув через мерцающее пространство, разделяющее участки проклятой пустоши, парень задумчиво хмыкнул. Его, по какой-то странной случайности или непонятной системе перемещения, перебросило на участок проклятой пустоши, где стоял лес. Но это был не тот измененный лес, который окружал бывшую столицу империи эльфов. Тот лес виконт ни с чем бы не спутал. Слишком уж давящая там была аура, которая сразу давала тебе понять то, куда ты попал. Здесь лес был похож на обыкновенный лесной массив, такой же, какой растет практически чуть ли не по всей территории империи Рикон. По крайней мере там, где есть леса. Немного задержавшись у границы участка, виконт уже привычно окинул открывшееся ему пространство внимательным взглядом. Слишком уж он привык к тому, что в таких вот спокойных местах наверняка имеются какие-нибудь замаскированные угрозы, которые не так-то легко сразу увидеть или обнаружить. Поэтому молодой дворянин, совершенно не задумываясь о том, что он делает, тут же разбросал в разные стороны следящие плетения, которые должны были обнаружить какие-либо признаки угрозы. Попутно Гарзу постарался сразу задействовать и магическое зрение. Так ему было проще разыскивать какие-либо ловушки, которые могли попасться ему на пути. Кроме того, парень превосходно помнил тех самых странных спрутов, которые изображали из себя рощи на одном из участков проклятой пустоши. Несмотря на то, что у парня времени было не сильно много, на этом новом участке виконт не торопился. Он отлично понимал, что в данном случае спешка может привести его к могиле. И не факт в том, что эта могила будет в земле, а не в желудке какую-нибудь из тварей проклятой пустоши. Еще раз внимательно осмотревшись, молодой дворянин в первую очередь убедился в том, что перед ним действительно обыкновенный лес. В деревьях текла энергия магии природы. В рядом расположенных камнях была магия земли. В общем, все было как обычно, если не считать того, что этот участок земли находился на территории проклятой пустоши. Аккуратно активировав плетение внутреннего зрения, молодой маг еще раз внимательно осмотрел открывшийся ему лесной массив. Несмотря на то, что он видел вполне нормальные деревья, даже в магическом зрении, Гарзу продолжал сомневаться в том, что он видит. Именно поэтому ему удавалось выживать все это время, не доверяя никому, никому и ничему. Именно так он и выживал в проклятой пустоши. Судя по всему, эти слова станут лозунгом для молодого дворянина на всю его будущую жизнь. Ведь благодаря им он несколько раз выживал и не только даже в проклятой пустоши. Что ему мешало поверить великому герцогу Курас, когда он спасал этого старика с его сыновьями из плена на орков? Правильно, ничего. Ничего не мешало, но парень по какой-то интуитивной причине все-таки не доверял этому старику и его детям, которые старательно оскорбляли всех тех, кого считали недостойными своего общества. Именно благодаря этому недоверию Горзу и не пришлось подставлять им свою спину под удар. А то, что этот удар будет, молодой дворянин знал, ведь он так и не простил их за то, что они сделали. Да, виконт Горзу видел то, как дочь великого герцога пыталась пару раз к нему подойти, для чего-то. Что именно она хотела, парень так и не понял, ведь она подходила так, словно он ей что-то был должен, и молча стояла рядом, ожидая того, что молодой дворянин сам начнет с ней разговор. Но о чем ему было с ней разговаривать? Правильно, абсолютно ни о чем. Поэтому виконт просто молчал. Молчала и эта девушка. Но после двух таких попыток она просто перестала к нему даже приближаться, словно демонстрируя свою брезгливость в отношении полукровки. Честно говоря, Горзу было все равно. Его не сильно беспокоили ее поползновения в свой адрес. Главное было в том, чтобы она не пакостила ему за спиной. А вот в этом молодой маг не был уверен. Ведь у нее за спиной был ее могущественный отец, сам великий герцог Курас. Тот самый великий герцог, чьим именем старательно пугают детей в империи, ведь он является главой тайной службы императора. Именно он приговаривает большую часть благородных дворян, которые делают глупости, вмешиваются в какие-либо заговоры против императора и его семьи. Да, парень уже знал о том, что этот старик когда-то был боевым товарищем самого императора Ларука. Возможно, именно поэтому император Ларук и не обращает внимания на некоторые странности в поведении этого дворянина и членов его семьи. Хотя поведение, честно говоря, довольно странное. Они себя ведут так, словно являются хозяевами этой страны. Это настолько странно, учитывая то, что все это происходит в присутствии членов императорской семьи, что даже виконт Горзу начал теряться в проблемах придворной жизни. Еще раз внимательно осмотрев открывшееся перед ним пространство, молодой дворянин наконец-то решительно пошагал вперед, туда, куда ему указывал призрачный указатель магической карты. Ведь несмотря на то, что, куда его могла забросить странная магия проклятой пустоши, эта карта всегда показывала ему верное направление, и именно поэтому ему удавалось пройти по кратчайшему пути в сторону нужного ему объекта. Продолжая внимательно осматривать пространство, Горзу старался не задерживаться ни на одну секунду на этой, с виду безопасной, территории. Он отлично помнил способности травяного коврика, который мог легко и просто изобразить из себя обычную траву. Здесь травы было вполне много и достаточно для того, чтобы могло спрятаться даже около 100 тысяч таких ковриков. Естественно, что сталкиваться с такой армадой плотоядных тварей, которые с огромным удовольствием закусят его телом, парень просто не желал. Поэтому он предпочитал находиться там, где есть опасность, которую он видит. Так, по крайней мере, он мог спокойно контролировать ситуацию и даже отдохнуть на такой территории. Хотя это звучало бы довольно странно, ведь сейчас он находился там, где никакой угрозы фактически не ощущалось. Но это не означало то, что здесь такой угрозы просто не существует. Проклятая пустошь на то и была проклятой, чтобы постоянно преподносить сюрпризы для тех, кто приходит сюда найти что-нибудь ценное. Внезапно магическое зрение виконта за что-то зацепилось. Медленно сделав шаг назад, молодой дворянин снова внимательно осмотрел вокруг себя все пространство. Немного в стороне от его маршрута магическое зрение обнаружило какое-то свечение. Судя по всему, там мог находиться какой-нибудь источник или артефакт. Что именно там находилось, Горзу пока что не знал. Возможно, там находится та самая угроза, которую ему следовало бы опасаться на этом участке. Но молодой дворянин также помнил еще и о том, что старик, алхимик, просил его при возможности собирать информацию про редких тварей из проклятой пустоши. По крайней мере, он адекватно оплачивал эту информацию. Поэтому парень считал, что он вполне вправе немного свернуть с дороги и попытаться понять то, что именно привлекло его внимание. Если это артефакт или какой-либо источник магической энергии, то есть возможность обзавестись дополнительными артефактами и запомнить место, где находится источник магии. Ведь один из таких источников, к который был темным, оказался всего лишь довольно сильным архиличем, которого благодаря тому, что он был полностью в песке, Виконт смог разделать на отдельные заготовки для артефактов раньше, чем эта тварь смогла понять то, что именно происходит. Аккуратно отведя в сторону ветку колючего куста, молодой дворянин выглянул на площадку, откуда шло странное сияние. Только сейчас парень понял, что за сияние он ощущает. Это была, ничем не прикрытая, мощная сила магии крови. Честно говоря, молодой дворянин еще никогда не сталкивался с такими источниками, которые могли бы иметь отношение именно к этому направлению магии. Но тут он не ошибался. Перед ним действительно стояла странная статуя. Молоденькая девушка держала перед собой чашу, в которую из распоротой руки самой девушки стекала кровь. Самое жуткое было в том, что кровь была вполне реальной. Аккуратно приблизившись к этой статуе, молодой дворянин внимательно все осмотрел. Судя по всему, это раньше было какое-то святилище, которое имело отношение к каким-либо кровавым жертвоприношениям. Слишком уж все было пропитано вокруг магии крови. Хуже всего было то, что парень просто не знал того, что ему теперь делать. Аккуратно раскрыв карту, Виконт увидел, что на карте появилось изображение какого-то тотема. Вполне возможно, что эта статуя девушки с чашей была тем самым тотемом. Но что это за тотем, и как он должен был влиять на нахождение здесь чего бы то ни было, молодой дворянин просто не знал. Внимательно осмотрев несколько камней, которые лежали под ногами у статуи, Гарзу понял, что за все то время, пока они лежали здесь, эти камни сами стали артефактами магии крови, и теперь они несли в себе довольно большой объем этой странной и такой опасной энергии. Тихо усмехнувшись своим мыслям, Гарзу быстро подобрал с земли с десяток таких камней, и еще 3 штуки взял прямо из чаши с кровью, которую держала статуя. Теперь у него были артефакты, которых еще не было найдено на территории проклятой пустоши. Внезапно Виконт замер, и у него похолодело в душе, ведь этот тотем наверняка находился здесь все эти 5000 лет. А значит, рано или поздно хоть один из поисковиков мог прийти сюда и найти его. А уж определить то, что под ногами у этой статуи лежат артефакты, мог бы и даже мало знающий подобный поисковик. Достаточно было на них посмотреть обычным зрением. Создавалось впечатление того, что эти камни сами источают кровь. Это было настолько странно и жутко, что Виконт просто растерялся. Медленно оглянувшись, молодой дворянин внимательно посмотрел по сторонам. Сейчас все зависело от того, насколько он будет осторожен, когда попытается покинуть это место, ведь оно очень сильно было похоже на обыкновенную и хорошо подготовленную ловушку. Резко рванувшись в сторону, Гарзу избежал столкновения с чем-то странным, просвистевшим мимо него на огромной скорости. Удар о ближайшее дерево был настолько резким и глухим, что парню показалось, как будто это был какой-то камень. Но он ошибался, ведь это было живое существо. Внезапно это существо отлипло от дерева, и оскалив клыки зашипело на него. Это был вампир. Более того, это был древний вампир, ведь над ним явно светило солнце. Скорее всего, это был страж этого места. Теперь становилось понятно, та самая причина, по которой никто не мог найти это место раньше. Просто никто не выживал. А если и выживал, молодой дворянин резко рванулся в другую сторону, пропуская мимо себя второй странный снаряд. Видимо, эти вампиры здесь свили себе целое гнездо, и поэтому они не собирались никого выпускать отсюда живым. Выхватив обычные клинки, Виконт Гарзу принялся вращать их вокруг себя, старательно отбивая нападавших со всех сторон на него вампиров. Да, эти твари были действительно опасны, так как были довольно стары, для того чтобы иметь возможность ходить под солнцем. Но именно благодаря тому, что они привыкли за эти 5000 лет нападать на обычных поисковиков, которые не могли оказать им соответствующего сопротивления, Виконту удавалось отбиваться от них атак, одновременно с этим отступая в ту самую сторону, где по указаниям магической карты находился сейчас приграничный город. Кто-то мог бы сказать, что таким образом молодой дворянин подвергал угрозе население этого города. Но в данном случае ни о какой угрозе не могло быть и речи. Эти вампиры вряд ли пойдут через пространство, разделяющее участки проклятой пустоши, так как они бы это сделали уже давно, если бы могли, конечно. Отбившись еще от нескольких нападений из кустарника, молодой дворянин резко рванулся в сторону и, воспользовавшись замешательством в рядах противника, бросился бежать. Что тут можно было сказать? Гарзу не собирался глупо погибать здесь, только для того, чтобы уменьшить численность этих кровососов. Тем более, что у него всегда будет теперь возможность вернуться сюда, особенно после того, как он изучит соответствующие плетения по темным искусствам, для того чтобы сражаться с подобным противником на равных. Хотя он мог бы как следует проредить ряды этих вампиров, но рисковать собой ради этой глупости Виконт Гарзу просто не хотел. Именно поэтому он постарался бросить все свои силы на побег. Честно говоря, парень никогда так в своей жизни еще не бегал. Ему казалось, что ветер свистит в ушах, а камни, через которые он перепрыгивал, превратились в одну сплошную каменную мостовую, по которой он бежал в столицу. В некоторых местах ему приходилось даже прыгать с ветки на ветку, чтобы пересечь какой-нибудь ручей, или же какой-нибудь овраг. Раздающиеся сзади крики преследователей только раззадоривали его еще больше. Впервые за его короткую жизнь с ним происходило такое, ведь для молодого дворянина все это бегство по какой-то странной причине являлось одним большим развлечением, так как ему еще никогда не приходилось так весело и игриво убегать от противника с его территории. Побег от костяной твари в данном случае не в счет, ведь она гналась за ним, стараясь не издавать особых звуков. Кровожадный рык и скрежет ее челюсти в данном случае считать за какие-то членораздельные звуки было просто нельзя. Перепрыгивая с одной ветки на другую, Виконт внезапно обратил внимание на одного из своих преследователей, который старательно пытался обойти его сбоку. Видимо, так этот вампир хотел перехватить беглеца, или хотя бы как-то его задержать, для того чтобы его настигли основные силы вампиров. Несмотря на то, что он буквально какое-то мгновение наблюдал согнувшееся для прыжка гибкое тело, молодой дворянин навсегда запомнил черты этого вампира. Да, у него были такие же клыки, как и у княжны Сиары, и даже больше. Но у этого вампира были и некоторые признаки, которые сильно насторожили молодого мага. У этого вампира нижняя челюсть была сильно выдвинута вперед, и клыки, словно бивни вепря, выступали вверх. Кроме того, надбровные дуги также выступали вперед, словно у какого-то дикого животного. Этот вампир выглядел так, как выглядит проклятый оборотень по сравнению с обычным оборотнем. Рядом с ним молодая княжна вампиров выглядела словно прекрасная принцесса. Подумав об этом, Гарзу еле сдержал свой порыв сплюнуть и передернуть плечами от отвращения. Надо же было ему во время бега вспомнить эту наглую девчонку, еще не хватало ему из-за нее попасться в лапы ее же собственных товарищей. Хотя, честно говоря, теперь ничто не помешает сыну мага разузнать у магистра магии, который преподает ему магию крови, по поводу таких странных внешних признаков вампира. Неужели так на них влиял этот странный источник магии крови? Если это так, то вампирам категорически запрещено к нему приближаться, ведь они тогда могут мутировать в этих странных тварей, которые ведут себя словно дикие существа, загоняя своего противника стаями. Кроме того, молодой дворянин обратил внимание на то, что у нескольких из вампиров на их поясах висели в ножнах мечи. Только они этими мечами совершенно не пользовались, а он уже знал про то, что вампиры не такие уж и идиоты, и оружием они пользоваться умеют, особенно с использованием своей собственной скорости и силы, которые очень сильно превосходят человеческие. В данном случае они напали на человека, но по какой причине вампиры не воспользовались мечами, парень не знал. Эти твари старательно пытались зацепить его когтями или клыками. Так себя ведут обычные животные, но неразумные существа. Внезапно Гарзу обратил внимание на то, что обгонявший его сбоку вампир, видимо, решил перехватить убегающую добычу. «Вот и настал твой час», — зло усмехнулся сын мага, выбрасывая из своей походной сумы навстречу атакующему вампиру труп старого эльфа. «Попробуйте почти свежего мясца». Как он и ожидал, пытающийся перехватить его вампир тут же вцепился мертвой хваткой в падающее ему навстречу тело. Судя по радостному визгу, преследующие вампиры также оценили его дар, но буквально через мгновение их радостное рычание сменилось жалобным визгом. Видимо, мертвая кровь и для этих порождений проклятой пустоши тоже была не сильно съедобной, как и для обычных вампиров. Добежав до мерцающего пространства границы этой территории, Виконт, совершенно не задумываясь, прыгнул сквозь нее. Сейчас ему нужно было определиться с тем, последуют ли за ним эти твари или нет. Судя по рывку тварей, которые находились рядом с ним, они хотели остановить беглеца до этого момента. Уже по привычке молодой дворянин, сразу после пересечения границы, замер. Ведь ему нужно было определиться с тем, где он находится, и какие угрозы его здесь ждут. Как Горзу и подозревал, вампиры не стали его преследовать на другом участке проклятой пустоши. Видимо, их каким-то образом отпугивало это мерцающее пространство. А вполне возможно и то, что они просто боялись потерять территорию, где находится тотем, все это время питающий их своей силой. Ведь это была магия крови чистой воды. Задумавшись об этом, молодой дворянин медленно достал из своего кармана один из тех самых артефактов, которые подобрал там, возле этого тотема. А три артефакта он достал прямо из чаши с кровью. Эти странные камни сейчас выглядели как сгустки крови, которые продолжали пульсировать, и от них даже ощущалось своеобразное сердцебиение. Попытавшись почувствовать силу этого камня, Горзу резко отпрянул, едва не захлебнувшись в той крови, которую почувствовал. Эти артефакты буквально кричали о том, что они имеют отношение именно к магии крови.